Часть пятая. Чрезмерное беспокойство. Глава 24. Природа беспокойства. Тематика чрезмерных переживаний. Многие тревожные люди склонны чрезмерно беспокоиться обо всем на свете, то есть переживать по самым разным поводам и даже без повода, но не фокусировать свое внимание на какой-то конкретной проблеме или задаче. Такое избыточное беспокойство может касаться незначительных повседневных дел, уборка, поездка за город или более серьезных вещей, собственное здоровье, благополучие близких, отношения, финансовое состояние, учеба, работа. Оно также может быть связано с проблемами общемирового масштаба, войны, терроризм, экологические и экономические проблемы. Беспокойство по различным поводам может возникать ежедневно, длиться часами и присутствовать на протяжении нескольких месяцев и даже лет. Это может очень сильно ограничивать повседневную жизнь человека и приводить к разным симптомам, на которые он может жаловаться врачу, подозревая физический недуг, являющийся лишь следствием избыточного беспокойства. Согласно статистике, четверть людей, обращающихся к врачу по поводу разных соматических симптомов, испытывают их именно из-за чрезмерного беспокойства и повышенного уровня тревоги. Симптомы избыточного беспокойства. Итак, телесными, эмоциональными, когнитивными и поведенческими симптомами избыточного беспокойства могут быть следующие. Хроническая усталость, напряженность, раздражительность, подавленность, разочарованность, неуверенность в себе, снижение или утрата способности получать удовольствие от ранее любимых занятий, проблемы с засыпанием, концентрацией внимания, пищеварением, мышечные боли, головокружение, дереализация, потливость, злоупотребление лекарствами, алкоголем, табаком, переедание и другие. Основные сферы избыточного беспокойства. Несмотря на многообразие тем, которым могут быть посвящены беспокойные мысли, можно выделить пять основных сфер и поводов для волнений многих тревожных людей. Здоровье. Переживания о здоровье на фоне известий о болезнях, которые проецируются на себя или на своих близких. Отношения. Беспокойство о собственной состоятельности в качестве члена семьи или друга. Работа, учеба. Волнение о качестве выполнения рабочих или учебных обязанностей. Финансы. Беспокойство о финансовом состоянии на фоне известий об экономических кризисах или денежных проблемах знакомых. Быт. Переживание о качестве выполнения различных повседневных бытовых дел. Примеры беспокойных мыслей. Беспокойство запускается назойливыми тревожными мыслями, образами, картинками и воспоминаниями из серии «А что если?», которые бесцеремонно вторгаются в сознание и полностью завладевают вниманием человека на длительное время. Мысли, связанные с беспокойством, характеризуются гиперболизацией нежелательного отрицательного исхода в будущем и затрагивают значимые для человека цели и ценности. Также они часто связаны с негативной информацией, полученной из внешнего мира, от родственников или из средств массовой информации. Примерами беспокойных мыслей могут быть следующие. А что если на фоне кризиса разорится банк, в котором хранятся мои сбережения? А что если мой сын получит серьезную травму на спортивной тренировке? А что если на прошлой вечеринке я ляпнул какую-то глупость? А вдруг у меня обнаружат смертельную болезнь? А что, если мой муж уже давно мне изменяет и собирается меня бросить? Может быть, слова моего начальника о том, что я некомпетентный, правда? А что, если я не успею подготовить курсовую работу к положенному сроку? А вдруг мои родители погибнут в автокатастрофе, и я останусь совсем один? А что, если со мной никто не захочет общаться на ближайшем мероприятии? А что, если ко мне в гости придет мой парень, а у меня дома будет бардак? А что, если на Землю упадет метеорит, и мы все умрем? И так далее.